Глава 43. Никита. «Руки свои убери, придурок!» — злобно шипит Василиса, пока широкоплечий охранник втаскивает ее на крышу. Она демонстративно отряхивается, когда мужчина все же разжимает захват. «Урод!» — бубнит под нос. И я ловлю себя на мысли, что рад ее видеть. Наверное, эта девчонка делает меня ближе к Ангелине, а еще каким-то необъяснимым образом позволяет посмотреть на мир другими глазами, стать каким-то более живым, что ли. Моя сестра тоже отлично с этим справляется, но она избалованная любовью и деньгами родителей, и нет в ней той непосредственности, коей наделена эта девчонка без руки. «Оставишь нас?» — спрашиваю у Вадима. Что-то мне подсказывает, разговор не для посторонних ушей. На секунду даже начинаю думать, что с Марковой что-то случилось. Друг спокойно уходит, позволяя мне и Василисе поговорить. Я пока не знаю, о чем, но скоро выясню. А пока не могу сдержаться, чтобы не предъявить ей. После того, как ты меня подставила, я мог вообще тебя не впускать. «Подставила?» Девчонка складывает руки на груди. И нахмуривается так смешно, что у меня не получается сдержать ухмылку. Поверить не могу. Веду беседы на крыше с подростком, пока моя новоиспеченная жена отмечает нашу свадьбу с родственниками и друзьями. «Да», — подтверждаю свои слова. «Зачем сестре про свадьбу рассказала?» «А что?» — с пафосом произносит. «Хотите и иметь пирог, и съесть его?» «Чего?» — выгибаю бровь. «Нельзя иметь пирог и одновременно слопать». «Не понял», — вопросительно смотрю на Василису. «Что тут непонятного? Геля дорога мне. Она все, что у меня есть. И вы тут, такой красивый и наглый, с расспросами своими и свадьбой на носу. Уж определитесь. Выберите что-то одно и не пытайтесь усидеть на двух стульях сразу». «Так, стоп!» Одергиваю Василису. Ее явно заносят. «Ты мне нотации, что ли, читать пришла?» Уточняю. «Мне это совсем не нравится. Как видишь, я сделал выбор». Указываю на выход с крыши. «Да, наверное, я высказываюсь слишком резко. Но надо же как-то поставить невидящего краев подростка на место. У тебя все?» «Нет, не все», огрызается Василиса, недовольная моим ответом. «Вы у Гели про ребенка спрашивали, а она не рассказала ничего. Злая на вас очень. И я ее даже понимаю». «А какой я злой! Просто не передать словами. Ни в книжке сказать, ни пером описать, блядь». «Но мне-то она призналась и сказала, что ребенок ваш. Я бы не пришла, но Геля, она гордая, сама никогда не признается. Так и будет со своей правдой сидеть». «А вы только подумайте, сколько денег надо на ребенка. Вы, кстати, знали, что с 1,5 лет на малыша по закону платят только 50 рублей?» Хлопаю глазами, как какой-то болван. «Ребенок мой, и я даже не знаю, радоваться мне или плакать. Пока хочется только истерически смеяться, потому что так вляпаться накануне свадьбы мог только я». А самое главное, пока не пошел по предложению Вадима в этот чертов клуб, с моей жизнью был полный порядок. Во всем. Я был уверен в каждом шаге. Я определенно знал, что будет завтра и... Сука! «Вы только не подумайте, что я деньги клянчить пришла. Просто я знаю свою сестру. Она вам правды не расскажет. Но это несправедливо. Вы же отец, значит, должны быть в курсе». «А теперь вы знаете, и все на вашей совести. Как-то так...» Разводят в стороны руками. «Если бросите ее, значит, вы говно. Но я почему-то думаю, вы не настолько конченый. Ладно, я пойду тогда». Василиса едва заметно приседает, чтобы заглянуть мне в глаза. Видимо, понимает, что после ее слов я впал в ступор. А у меня в голове столько мыслей, что ни одну не получается додумать до конца. Каждая следующая вытесняет предыдущую быстрее, чем я успеваю на ней сосредоточиться. «Постой!» — вдруг отмираю. Руки сами тянутся за бумажником, который я всегда ношу с собой. Это какая-то защитная реакция, что ли? Я просто понимаю, что бабло — единственное, что я могу дать Ангелине прямо сейчас, в этот самый момент. Достаю сначала несколько купюр, потом ругаю себя и вытаскиваю все содержимое. Получается увесистая такая пачка. «На, держи!» — протягиваю банкноты. Василиса делает такое лицо, будто сейчас накинется на меня и расцарапает морду. «Я не откупаюсь», — поясняю. «Наверное, именно так это и выглядит со стороны. Это на первое время, на анализы, витамины, что там еще может понадобиться?» «Э, нет!» — девочка выставляет перед собой ладонь, как бы останавливая меня. «Это все сами. Между собой решайте. Если решили, то есть что бы вы там ни решили, давайте все лично, без меня как-нибудь, окей? Я к вам пришла, рассказала тут все как есть, а дальше сами. Это, по крайней мере, будет честно». И тут она разворачивается и направляется к выходу с крыши. И я понимаю, как чертовски эта малышка права. Даже если я не одобряю поведение Ангелины и ее способ зарабатывать, причем совсем не важно, зачем она это делает, только я виноват в том, что моя секретарша залетела, потому что настолько потерял голову, что даже за презервативом не уследил. И как нормальный взрослый мужик я обязан нести ответственность за свои поступки.